Глава 34. Глава, которая в сущности составляет одно целое со следующей. Цель кампании – вернуть Виссамбургские линии – была достигнута с интервалом в 10 дней на юге и на севере, в Тулоне и Ландау, неприятель был отброшен за пределы Франции. Следовательно, теперь можно было дать солдатам отдых, в котором они столь сильно нуждались. Кроме того, в Кайзерлаутерне, Гермерсгейме и Ландау имели склады сукна, обуви, запасы продовольствия и фуража. На одном только складе Каузерлаутерна нашлось 1000 шерстяных одеял. Настало время выполнить обещание, которое Пешегрю дал каждому солдату. Расчеты Эстева были закончены. 25 тысяч франков, предназначенные для эндерского батальона, хранились у генерала, и к этой сумме добавились еще 2400 франков, стоимость захваченных пушек. Это была огромная сумма в 27400 франков золотом. В ту пору, когда в обращении находилось 6 миллиардов ассигнатов, стоимость луидора в ассигнатах составляла 712 франков. Пешегрю приказал привести Фаро и двух солдат, сопровождавших его всякий раз, когда он обращался к генералу от имени своего батальона. Все трое явились. Фаро с нашивками старшего сержанта и один из солдат с капральскими галунами, которые он успел получить со времени первой встречи с генералом. «Вот и я, мой генерал, а вот двое моих товарищей, капрал Грозей и егерь Венсан. Добро пожаловать все трое!» «Вы очень добры, мой генерал», — ответил Фаро, как обычно подергивая шеей. «Вам известно, что сумма в 25 тысяч франков была предназначена вдовам и сиротам убитых эндерского полка?» «Да, мой генерал», — ответил Фаро. «К упомянутой сумме батальон добавил еще 1200 франков». «Да, мой генерал, подтверждением служит то, что один дурачок по имени Фаро, который нес деньги в своем носовом платке, выронил их от радости, узнав, что произведен в старшие сержанты. Обещаешь ли ты за него, что он больше такого не сделает?» «Слово старшего сержанта, мой генерал, даже если вы сделаете его полковником. До этого пока не дошло. Тем хуже, мой генерал. И все же я дам тебе повышение. Мне? Да. Опять? Я назначаю тебя казначеем». «Вместо гражданина Эстева?» — спросил Фаро с присущим ему движением головы. «Спасибо, генерал, это хорошее место». «Нет, не совсем», — сказал Пешегрю, улыбаясь этой братской вольности в обращении, на которой держится сила армии, вольности, распространившейся в нашей армии благодаря революции. «Тем хуже», — повторил Фаро. «Я назначаю тебя казначеем в департаменте Эндер. В твоем распоряжении будет сумма в размере свыше 27400 франков. Одним словом, я поручаю тебе и двум твоим товарищам в награду за удовольствие, которое вы доставили мне своим поведением, распределить эту сумму между перечисленными здесь семьями». Генерал показал Фаро список, составленный фурьерами. «Ах, генерал! — промолвил Фаро. — Вот так награда! Как жаль, что разжаловали Господа Бога!» «Почему же?» «Да потому что благодаря молитвам всех этих добрых людей мы отправились бы прямиком в рай!» «Хорошо, — сказал Пешегрю. — Возможно, что к тому времени, когда вы решите туда отправиться, Господь Бог будет восстановлен на престоле. Теперь скажи, как вы намерены добираться в те края?» «Куда, генерал? В Эндер, чтобы туда попасть, надо миновать немало департаментов. Пешком, генерал, нам потребуется время, только и всего». «Это я и хотел от вас услышать, золотые сердца. Держите кошелек на общие расходы. В нем 900 франков, по 300 франков на каждого. С этим мы пошли бы хоть на край света». «Только вам не следовало бы останавливаться через каждое лье, чтобы выпить рюмочку». «Мы не будем останавливаться. Ни разу? Ни разу. Я возьму с собой богиню разума». «В таком случае надо добавить еще 300 франков для богини разума. Держи, вот чек, подписанный гражданином Эстевом». «Спасибо, мой генерал. Когда отправляться?» «Как можно раньше. Стало быть, сегодня». «Ну, вперед, храбрецы! Счастливого пути! но по первому залпу пушки... «Мы будем, как всегда, на посту, генерал». «Прекрасно. Пойдите скажите, чтобы ко мне прислали гражданина Фалу. Он будет здесь через 5 минут». Трое посланцев отдали честь и вышли. 5 минут спустя явился гражданин Фалу с саблей генерала на боку, которую он носил с удивительным достоинством. С тех пор, как генерал видел его в последний раз, в облике Фалу произошла небольшая перемена. Всю его правую щеку перерезал огромный шрам, начинавшийся возле уха и доходивший до верхней губы. Рана была залеплена куском пластыря. «Ах», — сказал Пешегрю, — «кажется, ты слишком поздно встал в первую позицию». «Не в этом дело, мой генерал», — ответил Фалу, — «но за мной гнались трое, и прежде чем я успел убить двоих, третий полоснул меня бритвой. Это ерунда. Если бы было ветрено, все бы уже подсохло. К несчастью, погода сырая». «Ладно, честное слово, мне не жаль, что это с тобой приключилось». «Спасибо, мой генерал. Такой прекрасный рубец ничуть не повредит внешности егеря». «Не поэтому. А почему же? Это дает мне повод отправить тебя в отпуск». «Меня? В отпуск?» «Да, тебя». «Скажите, мой генерал, кроме шуток, я все же надеюсь, что это не бессрочный отпуск?» «Нет, отпуск на 2 недели». «Для чего же?» «Для того, чтобы повидать матушку Фалу». «Вот как? Это правильно. Бедная старушка. Разве ты не должен отвести ей твое просроченное жалование?» «Ах, мой генерал, вы не представляете, сколько водочных компрессов приходится ставить на эти раны. От этого пересыхает во рту, и ты пьешь, сколько влезет». «Значит, ты начал тратить свое жалование? От него осталось не больше, чем от моей сабли, когда вы почли за благо дать мне взамен другую». «Тогда я поступлю с твоим жалованием, как с твоей саблей. Дадите мне другое? Ну да, издержки понесет принц де Конде». «Я получу золото. О, как жаль, что старушка уже не видит. Это напомнило бы ей о временах, когда золото еще водилось». «Ладно, она прозреет, чтобы пришить к твоей венгерке галуны сержанта, которые прусаки уже вышили на твоем лице». «Сержанта, мой генерал? Разве я сержант?» «Ну уж, по крайней мере, чин к твоему отпуску они приложили». «Да, клянусь честью», — сказал Фалу, — «если говорить без утайки, это так». «Собирайся в путь». «Сегодня?» «Сегодня». «Пешком или верхом?» «В карете». «Как в карете?» «Я поеду в карете, к тому же в почтовой карете». «Как королевские псы, когда их везли на охоту. Нельзя ли узнать, чему я обязан этой честью? Мой секретарь Шарль едет в Безансон. Он берет тебя с собой и перевезет обратно». «Мой генерал», — сказал Фалу, щелкнув каблуками и прикладывая правую руку к шапке, «мне остается лишь поблагодарить вас». Пешегрю кивнул ему и махнул рукой. Фалу повернулся и вышел. «Шарль! Шарль!» — позвал Пешегрю. Дверь открылась, и из соседней комнаты вбежал Шарль. «Я здесь, мой генерал!» — сказал он. «Ты не знаешь, где Абатуччи?» «С нами, генерал! Он составляет рапорт, о котором вы его просили. Скоро ли он будет готов?» «Уже готов, генерал!» — сказал Абатуччи, показавшись на пороге с бумагой в руках. Шарль хотел уйти, но генерал удержал его за запястье. «Подожди», — сказал он, — «с тобой мне тоже нужно поговорить». Затем он обратился к Абатуччи. «Сколько знамен?» — спросил он. 5, генерал. Пушек? 28. Пленных? 3000. Сколько потерял неприятель убитыми? Можно смело сказать, 7000. Сколько убитых у нас? Около 2500 человек». «Вы отправитесь в Париж в чине полковника. Я прошу этот чин для вас у правительства. Передадите конвенту от имени генерала Гоши и моего имени 5 знамен, а также вручите ему донесение. Его, должно быть, составляет сейчас генерал Гош. Эстеф выдаст вам 1000 франков на дорожные расходы. Я выбрал именно вас, чтобы доставить в конвент знамена, захваченные у неприятеля, а также прошу для вас повышения у министерства, и это говорит о моем уважении к вашему таланту и вашей смелости. Если увидите вашего родственника Бонапарта, напомните ему, что я был его репетитором в Бриенской школе». Абатуччи пожал руку, которую протянул ему генерал, отдал честь и вышел. «А теперь, милый Шарль, поговорим», — сказал Пишегрю.